Люди спускаются в метро. Шокировала ли берлинцев хрустальная ночь в такой же мере, как расстрелы 1934 года, отстранение от власти Фрича и Бломберга, угроза войны, сгустившаяся в связи с аншлюсом и с планами вторжения в Чехословакию? Похоже, что да. Первые трещины, возникшие в отношениях между рядовым населением и властью, теперь расширялись с каждым днем. 10 ноября 1938 года Гитлер признается в беседе с издателями и редакторами Deutscher Verlag и Berliner Morgenpost, газет, традиционно придерживающихся правой ориентации и входящих в так называемую группу Gleichschaltung, оппозиционную по отношению к популярной прессе, которая прежде находилась в руках еврейских издателей. «Я сознаю, что обязан своей популярностью, проявляемой мной со всей очевидностью настойчивой воли к миру. Это может привести к тому, что в головах многих людей угнездится идея, будто сегодняшний режим идентифицирует себя с этим желанием сохранить мир при любых обстоятельствах». Чтобы бороться с тем, что он считает недоразумением, препятствием на пути дальнейшего развития страны, обусловленным определенной усталостью и безволием своих сограждан, Гитлер укрепляет гестапо и СС. Та и другая организации определенно начинают раздражать берлинцев. На столичных военных заводах рабочие вдруг с удивлением замечают, что за их спинами стоят эсэсовцы и пристально наблюдают за их трудом, выискивая даже малейшие огрехи. В городе люди уже перестают пользоваться германским приветствием, выбрасывать вперед руку. Они возвращаются к привычным для них формулам приветствия, отмечает Рудольф Гесс. Согласно Шмидту, личному переводчику Гитлера, фюрер сейчас переживает момент депрессии, верит в свою близкую смерть. По свидетельствам близких к нему людей, этот циклотимик то бывает угрюмым и ощущает упадок духа, то наоборот демонстрирует повышенную активность. Получив информацию о том, что Гейдрих якобы собирается совершить на него покушение, Гитлер едва не отказался от поездки в Вену, как он сам потом признался Дуче и Герингу, разумеется, сохранившему все свое хладнокровие в момент, когда фюрер потерял голову. Но уже 12 марта 1938 года Гитлер, похоже, был полон решимости подчинить себе Чехословакию, даже если этот шаг спровоцирует мировую войну. 1 октября 1936 года он принял все необходимые меры для мобилизации, что не вызвало никакого энтузиазма у населения столицы. «Торпейская скала находится рядом с Капитолием», — сказал ему Дуче, который повторит эту фразу, когда партизаны поведут его к виселице. 27 сентября, желая посмотреть, какова будет реакция берлинцев, Гитлер приказывает 2-й моторизованной дивизии пересечь столицу Рейха с запада на восток. Дивизию отправляют на границу с Чехословакией. Войска, как и было предусмотрено, движутся по центральной оси города, проходят по Вильгельмштрассе мимо здания Рейхсканцелярии. Фюрер заранее известил горожан об этом грандиозном зрелище – через средства массовой информации, контролируемые Геббельсом. Он предполагает, что огромные массы людей выстроятся вдоль всего пути следования солдат, что уходящих на фронт будут приветствовать восторженными криками и охапками белых цветов, что девушки будут бросаться им на шею. Сам он стоит на балконе, готовый вмешаться, если ликующая толпа станет неуправляемой. Он в совершенстве владеет искусством быть агрессором и в то же время казаться жертвой агрессии. Он нашел самые язвительные слова, чтобы разоблачить чехословацкий империализм, и сейчас еще раз обдумывает речь, которую собирается произнести. Но вдруг фюрер с изумлением замечает, что перед рейхсканцелярией собралось не более 200 человек. Ширер, американский журналист, благодаря заметкам которого мы можем в деталях представить себе последовавшую далее сцену, уточняет, что эта маленькая группа хранила полное молчание. Другие же берлинцы торопливо спускались в метро. Это была самая удивительная антивоенная демонстрация, которую мне довелось увидеть за всю мою жизнь. Увы, никто в мире тогда не сделал надлежащих выводов из этой демонстрации. Хотя Вермахт и даже Кейтель и Йодль в тот конкретный момент не поддерживал воинственные намерения Гитлера. Мюнхен разоружил западные державы. В тот день хватило небольшого давления, чтобы мы погубили все, утверждал впоследствии генерал Бек. Американский журналист мог с очень близкого расстояния видеть мрачное лицо рейхсканцлера, который явно был в ярости. Фюрер ушел с балкона, даже не дождавшись, пока пройдет мимо третья танковая дивизия. Еще один американский свидетель Киркпатрик подтверждает впечатление Ширера и других наблюдателей, немцев. Невозможно вообразить себе ужас, отчаяние, разочарование масс, когда вновь начались разговоры о войне.